Бенджамин просто закинул их в инвентарь. Сегодня произошло нечто иное. В участке царила суматоха, когда капитан Холт начал отдавать приказы. Внимание! Сообщается о перестрелке на заброшенной фабрике. Вызван спецназ, но мы все равно должны быть там, чтобы установить периметр и убедиться, что никто из гражданских не пострадал. Понятно, понятно. Тогда пошевеливайтесь. Все быстро надели свои бронежилеты и двинулись к выходу. Бенджамину он не особо нужен, но не стоит вызывать подозрений на свой счет, поэтому он тоже надел его и последовал за всеми. Они все сели в броневик и отправились в путь. Глава 12. Перестрелка на заброшенной фабрике. Главный квест. Перестрелка на заброшенной фабрике. Перестрелка на заброшенной фабрике. Не дайте пострадать мирным жителям. Награды. 2000 МП. Два бесплатных розыгрыша гачи. Условия неудачи. Более 10% мирных жителей ранены или мертвы. Неудача. Минус 5000 МП. Ослабленное состояние на 48 часов. Бенджамин посмотрел на появившееся задание и вздохнул. Похоже, этот квест будет немного сложнее, чем другие. Однако и награда за него лучше, чем за другие. Внутри бронированного фургона Бенджамин сидел между Джейком и Эми. Если Эми выглядела нервной, то Джейк был очень взволнован. «О, боже, это моя первая в жизни перестрелка. Быстрее, как я выгляжу? Почему ты спрашиваешь так, будто идешь на свидание?» Бенджамин закатил глаза. Он похлопал ими по плечу, чтобы успокоить ее. «Мы просто охраняем периметр. Так будет относительно безопаснее. Просто расслабься». «Правильно, просто охраняем периметр». Эми сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Через несколько минут бронированный фургон остановился, и все вышли из него. Сержант Джеффордс быстро отдал несколько приказов. «Пиральта, Бойл, вы со мной. Мы будем охранять восточную сторону. Диас, ты отвечаешь за Сантьяго и Фрида. Охраняйте северную сторону. Хичкок и Скалли. Да, неважно, оставайтесь в фургоне и будьте готовы двигаться, когда вас позовут. Всем ясно?» «Понятно». Их команда отвечала за охрану территории к северо-востоку от заброшенной фабрики. Естественно, есть и другие команды, охраняющие другие районы. Конечно, они здесь не одни. С ними еще несколько полицейских, которые помогают поддерживать порядок, и спецназ наготове рядом с ними. Вот так Роза, Эми и Бенджамин двинулись на север в сопровождении нескольких полицейских, которые несли с собой баррикады. Роза достала свой значок и крикнула в сторону зрителей. «Полиция Нью-Йорка, пожалуйста, покиньте район». Несмотря на ее слова, зрители оказались любопытными и сплетниками, поэтому они лишь отступили из-за баррикады и не ушли, подняв свои телефоны, чтобы записать видео. Роза вздохнула, похоже, она ожидала этого, но все равно продолжала кричать. Эми помогла ей и попыталась утихомирить гражданских. Тем временем Бенджамин с помощью худ-контакта осматривал окрестности на предмет потенциальных угроз. В конце концов, кто знает, вдруг какой-нибудь сумасшедший воспользуется ситуацией и что-нибудь предпримет. Вскоре появился капитан Кольт, чтобы проверить их. «Детектив Диас, как обстановка?» «Сэр, периметр безопасен, хотя гражданские по-прежнему отказываются покидать территорию». «Вздох, ничего не поделаешь. Просто проследите, чтобы никто из них не пострадал». Капитан Кольт тоже вздохнул, понимая, что эти люди просто так не уйдут. «Они уйдут, только если с ними что-то случится». Бенджамину было очень любопытно узнать, что происходит в перестрелке, поэтому он подошел и спросил: «Сэр, какова ситуация на заброшенной фабрике? Кто сражается?» «Банда Тумстоуна и Магия Молота. Я понятия не имею, почему эти двое вдруг захотели устроить драку между бандами». Бенджамин тоже был озадачен. Почему эти двое вдруг начали драться? И, что еще хуже, в этом замешаны дружинники. Дружинники, тот, что известен как Сорвиголова, и его группа. Кажется, они называют себя защитниками или что-то в этом роде. Бенджамин потерял дар речи. Значит ли это, что внутри фабрики идет трехсторонняя битва? Бенджамин повернулся и посмотрел на заброшенную фабрику в нескольких метрах от него. Он все еще слышал выстрелы, доносившиеся со стороны фабрики. Внезапно они увидели, как что-то быстро пронеслось над их головами. Посмотрев вверх, Бенджамин увидел знакомого красно-синего героя, перебегающего от здания к зданию. «Дай угадаю». Чтобы еще больше усугубить ситуацию, к ним присоединился паук. Вздох. Капитан Кольт застонал и разочарованно потер лоб. Как и ожидалось, Человек-паук быстро влез в одно из окон и присоединился к драке. Капитан Кольт покачал головой и повернулся к Розе. «В любом случае, Просто убедитесь, что никто здесь не пострадал, а я пойду проверю сержанта Джеффордса». «Понятно». Роза кивнула и продолжила наблюдение за гражданскими за баррикадой. Эми подошла к Бенджамину и вздохнула. «Я чувствую некоторое облегчение. С защитниками и Человеком-пауком они должны быстрее решить этот вопрос, верно? Тогда мы сможем просто надеть наручники на Тумстауна и Хаммерхеда и отправиться домой. Ну, это идеальный сценарий». Бенджамин кивнул, но больше ничего не сказал. В конце концов, идеальный сценарий не всегда соответствует реальному исходу. И тут, словно в подтверждение его мыслей, со стороны заброшенной фабрики раздался громкий треск. Когда они обернулись посмотреть, то увидели, что стена с их стороны рухнула и показалась огромная фигура с широким лбом, молотоголовый. Испуганно вскрикнула Эми. Бенджамин быстро повернулся к Розе и крикнул: «Роза, гражданские, за дело!» Роза быстро подбежала к мирным жителям и крикнула: «Убирайте свои задницы отсюда! Живее, живее, живее!» На этот раз зрители были напуганы и быстро убежали. Раньше они оставались только потому, что на расстоянии это выглядело безопасно, но теперь они знали, что им может угрожать опасность. Однако это только усилило панику, и люди начали толкать друг друга. Бенджамин знал, что это произойдет, и помог нескольким гражданам подняться, чтобы их не затоптали. При этом Бенджамин взглянул на счетчик квестов и увидел, что раненых и погибших уже 1%. «Проклятие, я уверен, что помог всем здесь, неужели это из других областей?» Бенджамин мысленно поклялся. Похоже, ему нужно было решить этот вопрос как можно быстрее, чтобы избежать новых жертв. Он оглянулся на Молотоголового и увидел, что с ним сражается женская фигура. Это должна быть Джессика Джонс. В этот момент Джессика как раз попала под удар, ну, головы молота, и ее отбросило в сторону. Направление ее полета было. Бенджамин быстро проследил траекторию ее полета и увидел, что там все еще есть несколько гражданских, которые не ушли. ТЧ. Щелкнув языком, Бенджамин уперся ногами в землю и рванул вперед с удивительной скоростью. Он успел как раз вовремя, чтобы поймать Джессику и не дать гражданским пострадать. Приземлившись, он повернулся к мирным жителям и крикнул: «Быстро уходите! Вы хотите умереть? Спасибо!» Гражданские поняли, что их только что спасли, и, поблагодарив его, быстро ушли. Джессика, все еще находясь в его руке, застонала и открыла глаза. «Кто?» «Полиция Нью-Йорка. Не двигайся, у тебя кровь из головы. Не заботись о ее ответе». Бенджамин поднял ее на руки и побежал к стоящей наготове машине скорой помощи. Конечно, он старался не трясти ее слишком сильно, ведь голова все еще кровоточила, но Молотоголовый не выдержал. «Куда это ты собрался?» Он уже разозлился и, увидев, что Джессика выжила, побежал к ним, выставив голову вперед, как некоторые пахицефалозавры, ну, знаете, динозавры с твердой головой. «Черт!» — выругался Бенджамин и выхватил пистолет, чтобы выстрелить в Хаммерхеда. Но кто бы мог подумать, что пули будут отскакивать от его головы. Бенджамин мысленно выругался, вспомнив, что голова Хаммерхеда твердая, как армированная сталь, и начал стрелять в другие места. На этот раз Хаммерхед уклонялся направо и налево, но все равно несся на него, как бык. «Осторожно!» — Джессика закричала в его объятиях, когда начало ясно видеть происходящее. «Пошел ты к чертовой матери!» Раздосадованный, Бенджамин вскинул пистолет и, увидев, что молот уже рядом, вытянул руку и схватил молота за лоб. И тут, бам, Бен, Эми и Роза закричали со стороны. Они не успели среагировать на случившееся, и только когда увидели, как Бенджамин и молот сцепились, опомнились. Когда они услышали громкий звук, их накрыла пыль, и они не смогли разглядеть результат. Наконец, когда пыль осела, все они стояли в шоке. Перед ними стоял Бенджамин, все еще державший Джессику в одной из своих рук. Что касается Молотоголового, его голова оказалась в земле, как у страуса. Бенджамин вздохнул. «Посмотрим, как ты теперь будешь пользоваться своей головой, ублюдок». Когда он, ругаясь от досады, похлопывал пыль на своей одежде, к нему быстро подошли Эми и Роза. «Бен, ты в порядке? ХМ? Да. Смотри, даже царапины нет. Дай-ка я посмотрю». Роза не была убеждена и потрогала Бенджамина со всех сторон. «Ух ты, эй, я же сказал, что я в порядке». Бенджамин вздрогнул, когда она начала трогать его нижнюю часть. Видя, что он выглядит нормально, Роза и Эми вздохнули и повернулись к Молотоголовому, чья голова все еще лежала на земле. «Это, как ты это сделал? А, ну, я как бы позаимствовал его силу, а потом толкнул его на землю, ну, знаешь, как тайцзи или как там это называется, а потом он просто застрял. Все снова потеряли дар речи. В общем, теперь ты можешь меня отпустить, а, ты можешь стоять, могу, не волнуйся, я заживаю быстрее, чем обычно. Джессика вырвалась из объятий Бенджамина и встала, хотя все еще немного ошарашенные. Она посмотрела на Молотоголового, а затем на Бенджамина. «Спасибо за помощь, М.Х.М.А., детектив Бенджамин Фрид». Бенджамин протянул руку вперед, чтобы пожать ей руку. «Джессика Джонс, да, я вроде как заметил. Кстати говоря, у тебя нет кодового имени, как у Сорвиголова или что-то в этом роде». Джессика лишь усмехнулась и покачала головой. «Нет, теперь я просто Джессика Джонс». Выражение ее лица было немного грустным, как будто в памяти всплыли какие-то болезненные воспоминания. «В любом случае, я должна помочь остальным. Спасибо еще раз. В следующий раз я угощу тебя ужином». А, пока Бенджамин был в замешательстве, Джессика быстро ушла и вернулась внутрь заброшенной фабрики, оставив его, Розу и Эми одних. Все трое молча смотрели друг на друга, прежде чем Роза заговорила. «Подождите, она же мстительница. Разве мы не должны ее арестовать? А стоит ли? Она классная. Да, она довольно горячая штучка». Роза кивнула Эми. «Не знаю, как вы, но я, кажется, договорился с ней о свидании». Бенджамин лишь пожал плечами и рассмеялся. Двое лишь закатили на него глаза и принялись надевать наручники на молота. Все трое подумали и решили пока не вытаскивать его, поскольку он все еще довольно опасен. Бенджамин посмотрел на счетчик заданий. 4 раненых или мертвых. Интересно, скоро ли это закончится? Может, мне взглянуть? Ребята, я схожу в туалет. Я уже давно его держу. Быстрее. Хорошо. Бенджамин жестом руки показал лок и быстро ушел в пустой переулок. Внезапно его тело стало покрываться белой слизью, и вскоре его фигура превратилась в полностью белый силуэт. Переодевшись, Бенджамин выстрелил белой слизью, чтобы прилипнуть к вершине здания, и подтянулся. Перепрыгивая с крыши на крышу, он вскоре вошел на территорию заброшенной фабрики. Бенджамин присел на балку и посмотрел на ситуацию внизу. Как и ожидалось, с одной стороны находились Сорвиголова, Железный Кулак, Люк Кейдж, Джессика Джонс и Человек-паук. С другой стороны, Тумстоун и его приспешники. Также здесь по какой-то причине присутствует Шокер, хотя он тоже может быть частью банды Тумстоуна. И это мистер Негатив? Бенджамин удивился, увидев фигуру в черно-белой одежде. Что он здесь делает? Неудивительно, что никто не пришел помочь Джессике снаружи. Похоже, им нелегко справиться с этими тремя. Если с Тумстоуном и Шокером справиться относительно легко, то мистер Негатив, та еще задавака. В любом случае, я должен пойти помочь. Бенджамин решил так и тихонько подкрался к мистеру Негативу. Оказавшись над ним, Бенджамин опустился вниз и застал врасплох мистера Негатива, Человека-паука и Железного Кулака, которые сражались друг с другом. Бенджамин, не говоря ни слова, схватил Негатива. Он быстро использовал электрическую кожу и нанес 10000 вольт. Гаах! Электричества не хватило, чтобы вырубить его, но оно оцепенело настолько, что на несколько секунд его парализовало. Используя этот шанс, Бенджамин бросил его в сторону Шокера, который был неподалеку, и последовал за ним. Какого ха? Шокер повернулся и увидел, как на него наваливается мистер Негатив, и быстро попытался увернуться, но Бенджамин был на шаг быстрее и ударил его ногой. Бенджамин не стал медлить и быстро повернулся к Тумстоуну, который оказался немного проворнее остальных. «Умри!» Он попытался ударить Бенджамина, но тот внезапно увернулся и взмахнул ногами, отчего равновесие Тумстоуна стало неустойчивым. В конце концов он нанес мощный удар по лицу. Закончив, Бенджамин похлопал в ладоши и снова осмотрел всех троих. Удовлетворенный своей работой, он кивнул и покинул место происшествия. Тем временем Человек-паук и остальные все еще были ошеломлены. Все кончено, вот так просто, на самом деле, все еще не закончилось. Хотя Бенджамин и вырубил их, это было временно, и они могли очнуться в любой момент. Однако у Человека-паука было достаточно времени, чтобы укрыть их паутиной, а Люк Кейдж согнул вокруг них железные трубы, чтобы еще больше зафиксировать их. Когда они закончили, группа не могла не повернуться друг к другу. Паук спросил: «Так, кто это был?» «Без понятия. Кажется, новенький». Он даже не сказал ни слова. Люк Кейдж и Железный Кулак покачали головами, так как тоже ничего не знали. Внезапно Сорвиголова повернулся к Джессике. «Так, Ты в порядке? Что случилось с молотом? Я в порядке. Что касается Хаммерхеда, то его арестовала полиция, ответила Джессика. Люк показал ей большой палец. Молодец, Джесс, ты смогла справиться с ним в одиночку. Нет, я чуть не умерла раньше. Только благодаря детективу я спаслась. А, это был детектив, победивший молота. Все замолчали. Человек-паук почесал голову. Почему такое ощущение, что они вообще ничего здесь не делали? Не они победили молотоголового, не они победили Тумстоуна и остальных. Такое ощущение, что они были просто лишними персонажами. Внезапно паук пожал плечами. В любом случае, нам пора уходить. Да, сейчас придут копы. Сорвиголова кивнул, почувствовав, что спецназ вот-вот войдет. К тому времени, когда спецназ прибыл, все уже было кончено, и преступники были повязаны. Осталось только навести порядок. А пока, поздравляем ведущего с завершением главного квеста. Перестрелка на заброшенной фабрике. Получено 2000 МП, 2 бесплатных розыгрыша гачи. Хе-хе. Бенджамин счастливо ухмыльнулся, глядя на награды. Он впервые получил такую большую награду, поэтому, естественно, был счастлив. Однако сейчас было не время тянуться к гаче. Ему еще нужно было отчитаться о том, что произошло ранее. Глава 13. Случайная встреча в торговом центре. То есть вы хотите сказать, что Джессика Джонс была у вас под контролем, и вы просто отпустили ее? Капитан Холт нахмурился, глядя на Бенджамина, который отдал ему свой отчет в офисе. Ну, было ощущение, что она больше нужна на заброшенной фабрике. Если бы я арестовал ее, все могло бы закончиться по-другому. Вздох, забудьте об этом. Хорошо, что тебе удалось выжить после всего случившегося. Однако знай, что все эти так называемые герои, которые не входят в Мстители или Щит, это линчеватели. Они преступники. Понятно, благодаря связям Тони Старка и поддержке Щайте, Мстители имеют более или менее серьезный допуск к арестам и усмирению преступников, поэтому полиция может их не замечать. Конечно, эти люди в основном сосредотачивают свое внимание на ситуациях типа больше, чем человек, и редко занимаются бандами и мелкими преступниками, если только это не особый случай. Но для таких линчевателей, как защитники или Человек-паук, которые не входят в их состав, они не признаются законом и тоже считаются преступниками. Бенджамин почувствовал, что его голова раскалывается от сложных взаимоотношений между силами в этом мире. Тем не менее Бенджамин кивнул. Понял. Ну, не то чтобы его это волновало. Когда придет время, он просто скажет, что они от него сбежали или что-то в этом роде. Хорошо, вы свободны. Спасибо. Бенджамин кивнул и вышел из кабинета. На улице Джейк быстро догнал его, обхватив за плечи. Чувак, я слышал, что только что произошло. Ты действительно завалил молотоголового. Это была просто удача. Не может быть, чувак, я тебе говорю. Ты должен уже сейчас придумать себе имя супергероя. Бенджамин потерял дар речи. К ним подошла Роза. Привет, мы собираемся пойти выпить. Хочешь с нами? Конечно. Бенджамин кивнул и отправил СМС Наташе, которая могла его ждать. Привет, собираюсь выпить с коллегами. Не жди. Хорошо, я видела новости. Ты не пострадала? Нет, ни царапины. Это хорошо. Тогда до завтра. ХМ, почему завтра? Просто на случай, если ты подцепишь женщину-офицера и будешь трахать ее всю ночь. Бенджамин усмехнулся и покачал головой. Какова вероятность того, что это произойдет? Несколько часов спустя. Ах, да, блять, так хорошо. А-а, он слишком большой. В гостиничном номере на кровати сражались три фигуры. Один мужчина и две женщины. Мужчиной, естественно, был Бенджамин. Что касается двух женщин, Бенджамин посмотрел под себя и увидел два обнаженных тела, покрытых потом и спермой. Это были Эми и Роза. Как это произошло? Ну, все началось с того, что они пошли выпить. Джейк немного перебрал и напился, поэтому Чарльз отнес его домой. Терри позвонила жена, и он тоже ушел пораньше. Таким образом, Бенджамин, Эми и Роза остались одни. Разумеется, Хичкок и Скалли были проигнорированы. Когда все трое выпили, атмосфера стала несколько двусмысленной. Роза, будучи откровенной и прямолинейной, сразу предложила пойти и потрахаться. Не желая оставаться в стороне, Эми тоже последовала этому предложению, что и привело к нынешней ситуации. Эми, ты такая тугая. А-а, нет, просто ты слишком большой. Хватит с Эми, дай мне свой член. Ах, Роза, нет. Вот так Бенджамин чередовал Розу и Эми. Когда его член не входил в одну из них, Он использовал пальцы или рот для компенсации, чтобы удовлетворить другую. Всю ночь они втроем пробовали различные позиции для секса втроем, пока, наконец, не выдержали и не рухнули на кровать. Бенджамин тоже был немного удовлетворен, но его член все еще оставался твердым. Роза посмотрела на него и выругалась. «Черт, ты что, монстр? Ха-ха. Просто у меня больше выносливости, чем обычно. Это что, твоя суперсила или что-то в этом роде?» «Нет, нет, правда?» Бенджамин вздохнул и посмотрел на свой побочный квест. «Побочный квест. Создать гарем в мире Марвел. Очки гарема. 12100. Значит, они двое прибавили всего по одному очку. Это потому, что они не признаны персонажами Марвел». Рядом с ним Эми закрыла лицо. Наконец-то она успокоилась настолько, чтобы рационально осмыслить то, что только что произошло. «Не могу поверить, что только что занималась сексом втроем с Розой и Беном. Заткнись, Эми, это лучшая ночь в моей жизни. А еще ты громче всех стонала. Просто наслаждайся этим». Роза нахмурилась. Эми покраснела и на мгновение задумалась. «Ты права». Бенджамин улыбнулся и обнял обеих. «Хорошо, не ссорьтесь. Вы оба уже устали. Просто поспите». Хотя он так и сказал, они смогли поспать всего час или около того, так как им снова нужно было идти на работу. Роза и Эми ушли первыми, оставив Бенджамина наедине с собой. Пора было запускать гачу. Поскольку у него было два свободных шанса, он с нетерпением ждал этого момента. Гача начала катиться. Ролл, ролл, ролл, зеленый. От низшей до высшей степени редкости цвета гачи были белыми, синими, зелеными, красными, а затем золотыми. Гача зеленого цвета находится прямо посередине. Это должно быть очень хорошо. Поздравляем ведущего с получением способности невидимость. Это способность. Более того, это еще и способность подглядывать за другими. Судя по описанию, она действительно настолько мощная, как он и ожидал. Правда, минус в том, что он может сделать невидимым только себя, но не все, к чему прикасается, так что даже его одежда не станет невидимой. Но поскольку симбиант – это часть его самого, ему достаточно накрыть себя им, и он сможет стать полностью невидимым. Так, еще один. Гача снова покатилась. Рулон, рулон, рулон. Еще один зеленый. Поздравляем хозяина с получением гравитационного пояса. Черт, это еще один хороший предмет экипировки. С ним он может летать, несмотря на отсутствие способности. Единственный минус – нет никакого контроля. Поскольку гравитационный пояс отключает гравитацию вокруг вас, у него нет ни движущей силы, ни управления. Хм, ну, думаю, я смогу купить пару ракетных ботинок, когда мне понадобится. Бенджамин поискал ее в магазине и увидел, что она стоит 3000 МП. Сейчас у него есть только 4250 МП. Лучше сэкономить и не спешить с покупкой, если она ему действительно не нужна. Бенджамин также заглянул в магазин, чтобы посмотреть, что он может купить сейчас, но ни одна из этих вещей не была слишком важна в данный момент, поэтому он просто отложил их на случай непредвиденных обстоятельств. Затем Бенджамин быстро принял душ и отправился на работу. Ничего особенного сегодня не произошло, так что он только поработал над несколькими старыми делами и заработал 300 мэр. Ну а если и было что-то необычное, так это Роза, затащившая его в кладовку во время перерыва, чтобы перепихнуться. После работы Бенджамин отправился домой, где его встретила голая Наташа. Естественно, они продолжили разговор в постели. «Ну что, как все прошло? А, ты, коллеги, ты не пошел домой прошлой ночью, так что я предполагаю, что у тебя было что-то еще. Ты действительно очень спокойна в этом вопросе». Наташа хихикнула и начала облизывать его член. «Я же сказала, что это нормально, если ты хочешь быстро перепихнуться с кем угодно, пока нет никаких чувств. Если они есть, просто скажи мне, и мы все уладим, как взрослые люди». «Ммм, я ясно, ну, отвечая на твой вопрос, их было двое». «Ммм». Наташа расширила глаза и оторвала рот от его члена. «Двое, у вас был секс втроем? Ты случайно не фотографировал? А, да-да, на самом деле эта Роза сделала снимок и отправила его ему. Дай мне посмотреть, я еще не пробовала секс втроем. Подумать только, ты меня опередил». Бенджамин протянул ей свой телефон, чтобы она могла взглянуть. Наташа держала его в одной руке, а другой продолжала гладить его член, время от времени целуя и посасывая его. «Вау, как дико! Да, для меня это тоже был первый раз. Это было потрясающе». Бенджамин слегка поморщился, когда Наташа начала лизать его чувствительные места. СЛРП МММ. Над, я кончаю. МММ. Бенджамин держал ее голову и кончал прямо ей в рот. Наташа делала большие глотки, как будто умирала от жажды. Ха, это было восхитительно. Наташа улыбнулась, облизывая губы и вытирая его член, прежде чем лечь на него верхом. Глядя на твои фотографии, я еще больше возбудилась. Я хочу, чтобы ты выпустил все, что у тебя внутри. Прямо сейчас. Она прильнула к нему и прошептала чувственным голосом. Наполни меня до краев своей спермой. Больше ничего нельзя было сказать. Бенджамин трахал ее так, словно не было завтрашнего дня. На следующий день Бенджамин продолжил работу. Ничего особенного не произошло, кроме того, что именно этот раз потащило его в укромное место для быстрого секса. Когда он спросил об этом, оказалось, что Роза похвасталась перед ней в тот день, и она захотела поквитаться. Она нервничала все это время, ведь она нарушала правила. Ну, для Бенджамина и для них двоих это были лишь интрижки. У них не было никаких серьезных обязательств, и они не мешали друг другу работать. В остальном Бенджамин продолжал заниматься старыми делами и набрал 200 мр. Следующее утро. Была суббота, и это тоже был выходной день. У Наташи еще была работа, так что он остался один. От нечего делать Бенджамин отправился в торговый центр, чтобы купить несколько вещей. Ему также нужно было купить немного продуктов, чтобы пополнить холодильник, так как он скоро закончится. Бенджамин потратил несколько минут на поиски необходимых вещей. Что еще? Ах да, у нас заканчивается молоко. Надо сходить за молоком. Он отыскал проход, где было молоко, а затем поискал хорошую марку. У прохода он увидел светловолосую женщину, которая разговаривала по телефону и, похоже, с кем-то спорила. Рит, какую марку молока мы использовали? Белое или голубое? Что ты имеешь в виду? Разве ты не говорил, что тебе не нравится, ты опять что-то изучаешь? Разве мы не договорились, что сегодня ты сделаешь перерыв? Всегда найдется другая причина. Если ты будешь продолжать так работать, то умрешь от истощения. Все в порядке? Ты же не просто так это сказал. Что я буду делать, когда ты умрешь? А раздосадованная блондинка прервала звонок и хмыкнула. Сразу же после этого она наконец заметила, что рядом с ней находится кто-то еще, и смущенно покраснела. «Простите, вы не должны были этого видеть. Все в порядке. Если это поможет, я предпочитаю эту марку. ХМ, я еще не пробовала. Ну, может быть, и попробую». Она вздохнула и покачала головой. Взяв молоко и положив его в тележку, она вспомнила о чем-то и спросила. «А вы случайно не женаты?» «ХМ, нет». «А что, помолвлены?» «Нет». «Значит, девушка?» «Ну, наверное». «А в чем дело? Вы часто ссоритесь?» Бенджамин, кажется, немного понял, почему она спрашивает, и усмехнулся. «Не думаю, что ты можешь использовать меня в качестве образца. Наши отношения немного странные, но нет, мы не ссоримся. В лучшем случае речь идет о том, какую еду съесть или какой фильм посмотреть». Блондинка кивнула. «Она сегодня с вами?» «Нет, она работает». «В субботу? Вы не против?» «Да». Блондинка вздохнула. «Вздох. Видишь ли, мой жених, он немного помешан на науке. Меня беспокоит, что он тратит большую часть времени на свои исследования, а не на меня. Я эгоистка?» «Это вовсе не эгоизм. Раз уж вы обручились, он должен проявлять к тебе должное внимание и благодарность, так же как и ты проявляешь к нему понимание. Ты не можешь быть единственной, кто продолжает подстраиваться под отношения, иначе ваша жизнь будет только ухудшаться со временем». Бенджамин покачал головой. Блондинка улыбнулась. «Как у вас сложились хорошие отношения с вашей девушкой? Как я уже сказал, вы не можете использовать меня в качестве образца, поскольку наша ситуация немного странная». «Как это?» «Ну, она разрешает мне спать с другими женщинами, если это не связано с чувствами. Она даже хотела заняться сексом втроем и сказала, что найдет кого-нибудь. Честно говоря, я немного волнуюсь. Я не знаю, серьезные у нас отношения или нет». Бенджамин вздохнул. Хотя ему нравятся гаремы, это было легче сказать, чем сделать. В конце концов, его сознание все еще привыкло к моногамии, поэтому он не знал, как относиться к отношениям с Наташей и другими девушками, с которыми он спал. Ему казалось, что он немного лицемерит, и он задавался вопросом, действительно ли это нормально. В итоге, когда приходит время, он все равно спит с другими женщинами. Он может винить только свой собственный член за то, что тот думает за него. Как и ожидалось, Блондинка потеряла дар речи. «Это работает, я знаю, верно?» Бенджамин лишь пожал плечами. «Забудьте об этом. Лучше было просто плыть по течению. В любом случае, у каждой пары есть свои странные ситуации. Ты не одинок». Она криво улыбнулась и протянула руку вперед. «Спасибо, наверное. Кстати, меня зовут Сьюзен. Сьюзен Шторм. Извините, если я немного нагрубила вам. Мне просто нужно было выговориться. Бенджамин Фрид, все в порядке. Рад был помочь. Если вам снова понадобится кто-то, с кем можно поговорить, вы можете найти меня в 99-м участке. Я детектив». «Понятно. Вы же не пригласите меня присоединиться к вам втроем?» «Что? Нет, нет, нет, ха-ха. Я просто пошутила». Сьюзен рассмеялась, видя его реакцию, и помахала рукой. «Спасибо за беседу, детектив. Увидимся». Бенджамин вздохнул, глядя, как она уходит из поля зрения. «Сьюзен Шторм, Сьюзен Шторм, где я?» «А, невидимая женщина из фантастической четверки. Значит, тот, кого она сейчас называла, Рид Ричардс, ни хрена себе. Не могу поверить, что я не заметил ее имени до этого момента. Я ведь тоже не каждый раз пользуюсь худ-контактами». Бенджамина прошиб холодный пот. Он совсем не думал, что встретит ее здесь. Но, судя по всему, Рид готовится к полету в космос. Насколько Бенджамин помнил, Рид скоро возьмет Сьюзен, ее брата Джонни и Бена Гримма в космос, где они попадут под космический шторм, в результате чего обретут силу. Бенджамин вздохнул. Что ж, что бы ни случилось, это случится. У него не было причин этому препятствовать. Бенджамин закончил с продуктами и подошел к кассе, чтобы расплатиться. В это же время Сьюзен тоже закончила, и они случайно встретились. Бенджамин сделал вид, что увидел ее спустя столько времени. «Ух ты, давно не виделись. Как дела? Ха-ха, прекрати», — рассмеялась Сьюзен. Они оба вышли из магазина, и теперь у них на тележках лежало несколько сумок. «Вы собираетесь домой, детектив? Можешь звать меня просто Бен. И нет, я думаю где-нибудь поесть. А ты? Я не могу называть вас Беном. У меня тоже есть близкий друг по имени Бен. Это будет странно для меня». Бенджамин кивнул. Сьюзен, казалось, глубоко задумалась и наконец решилась. «Где ты собираешься ужинать? Не возражаешь, если я присоединюсь? Ты уверена, все в порядке? Может, если Рид узнает, он начнет уделять мне больше внимания?» Хм. Бенджамин почувствовал себя немного странно. «Почему это?» Звучит как сюжет одного из тех видео для взрослых. Он быстро тряхнул головой, чтобы избавиться от этих мыслей, и перестал о них думать. «Тогда я угощу тебя обедом. Мы пообедаем в лучшем из ресторанов, в Макдональдсе. ПФТ. Ха-ха-ха. Так и будет. Ну что, пойдем?» Сьюзен снова рассмеялась и даже предложила ему взяться за руки. Бенджамин понял, что она просто играет с ним, и без лишних мыслей взялся за руки. Положив продукты на стойку для багажа, они вышли и отправились обедать в сеть ресторанов «Макдональдс» в торговом центре. Бенджамин пригласил ее поесть здесь просто из уважения к ней. По крайней мере, поскольку это не шикарный ресторан, ее не поймут слишком превратно. Было бы проще разыграть карту друга, если бы их увидели обедающими в каком-нибудь фастфуде. Хотя Бенджамин и считал ее привлекательной, ему не очень-то хотелось становиться разрушителем домашнего очага. «Почему эта система не верит вам, ведущий?» «Молчать». Бенджамин, естественно, проигнорировал мысли о третьем лишнем и просто ел вместе со Сьюзен, болтая о разных вещах. Глава 14. Встреча с мстителями. «Спасибо за угощение, детектив. Мне, наверное, пора идти». «Хорошо, береги себя». Как и ожидалось, ничего особенного не произошло. Они просто поболтали, пока ели, а потом разошлись по своим делам. Бенджамин тоже вернулся домой и разобрал продукты. В тот момент, когда он размышлял, чем заняться до конца дня, зазвонил телефон. Звонила Наташа. «Привет, Нат, как дела?» «Бен, посмотри, нет ли папки на журнальном столике? Кажется, я оставила ее дома». «Хм?» Бенджамин повернулся, чтобы посмотреть. «Конечно, там действительно лежала папка с логотипом счета. Она здесь. Хочешь, я принесу ее тебе?» «Можешь, это не проблема, но это нормально. Разве это не конфиденциальная информация? Могу ли я взглянуть на это? Меня вообще пустит? Где ты вообще находишься?» Наташа рассмеялась. «Ха-ха, у тебя слишком много вопросов. Ну, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Все в порядке. То, что в папке, не слишком конфиденциально. Просто несколько профилей целей и все такое. Как это не конфиденциально?» Бенджамин устал и любопытно, и он взглянул. Внезапно он был шокирован. «Хаэм, только не говори мне, что ты собираешься убить этого парня. Что ты хочешь сказать? Мы не гидра, он просто ученый. Я следила за ним последние несколько дней, а также проверяла его биографию. Если он чист, щит попытается его нанять. Этот документ – мой отчет. А разве это не очень важно? А если я его потеряю? Ну, меня, наверное, отстранят. Ха-ха, все будет хорошо. Просто принеси его в башню Мстителей и позвони мне, когда будешь здесь. Спасибо, люблю тебя. Чмок». Бенджамин даже не успел ответить, как звонок уже закончился. Он вздохнул и решил просто пойти и сделать это. Но все же, не слишком ли много совпадений? Наташа расследует дело Рида Ричардса, а он к тому же случайно встретил его невесту, Сьюзен. Бенджамин покачал головой и вышел. На всякий случай он захватил с собой несколько фиктивных папок, чтобы замаскировать настоящую папку, которую он положил в свой инвентарь. Осторожность не помешает. Он положил их в сумку и вышел на улицу, чтобы поймать такси. «Башню Мстителей, пожалуйста». «Хорошо». По дороге обошлось без происшествий. Вскоре Бенджамин стоял перед башней Мстителей. Он достал телефон, чтобы позвонить Наташе. «Я здесь». «Хорошо, я спущусь за тобой». Внутри башни Мстителей. Наташа только что закончила разговор, а затем посмотрела на Тони и остальных. «Бен идет сюда. Вам, ребята, лучше вести себя прилично». Когда они увидели, что она наконец-то ушла, все вздохнули с облегчением. «Блин, почему она стала еще страшнее, чем раньше? Мне даже интересно, кто этот Бен?» Тони хихикнул и небрежно взял себе выпивку в баре. «Мне также любопытно, что он за человек, но я точно сильнее». Тор рассмеялся, размахивая своим молотом. Он только недавно вернулся на землю после того, как уладил кое-какие дела в Асгарде, и теперь прохлаждался здесь. «Ребята, поверьте мне, вы не хотите столкнуться с разгневанной Над. Не делайте глупостей». Клинт вздохнул и снова предупредил их. «Это не может быть так плохо, верно, капитан? Между разъяренной Над и капитаном Марвел, вы бы хотели сразиться с капитаном Марвел?» Стив не знал, что на это ответить. Вскоре они увидели, как двери снова открылись и показали две фигуры. Наташа и Бенджамин. А здесь находится комната отдыха, где эти ребята обычно бездельничают. «Думаю, ты уже знаешь их всех, поэтому я не буду тебя больше представлять. Ребята, это мой парень, Бен. Всем привет. Спасибо, что позаботились о Наташе. Меня зовут Бенджамин Фрид». Бенджамин кивнул всем и слегка поклонился. Стив первым подошел к нему и пожал ему руку. «Хорошая хватка. Откуда ты?» «Из Бруклина». Стив улыбнулся. «Значит, мы из одного района. Приятно познакомиться». После Стива подошел Тони. «Так ты, Бен, Наташа много о тебе говорила. Ха-ха, надеюсь, только хорошие». Тони рассмеялся и закатил глаза. «Так много, что уже тошнит, Тони». Наташа мгновенно бросила взгляд на Тони, который поморщился и быстро отступил. Клинт тоже разжал руки и прищурил глаза. «Тебе лучше не доводить Над до слез, иначе». «А, конечно, она часто плачет по ночам, если вы понимаете, о чем я». Бенджамин мысленно рассмеялся при мысли об этом. Следом подошел Брюс и пожал ему руку. «Привет, даже не знаю, что сказать. Удачи». «Спасибо». Бенджамин был в замешательстве. «Почему это звучит так, будто он уже собирается жениться?» Затем Тор шагнул вперед, все еще держа свой молот. Он посмотрел на Бенджамина сверху вниз и опустил свой молот, чтобы пожать ему руку. «Тор Одинсон, сын Одина, бог грома, рад познакомиться с тобой, Бенджамин из Фрида». «Взаимно». Бенджамин повернулся, чтобы посмотреть на Мьёльнир, так как ему было любопытно посмотреть на него. Тор заметил его взгляд и ухмыльнулся. «Тебе любопытен мой молот? Хочешь подержать его в руках? Можно, если сможешь его поднять». Наташа закатила глаза. «Ну вот, опять». Бенджамин не стал возражать и ухватился за рукоятку. Затем, слегка потянув, он поднял молот. Бенджамин почувствовал, как по его телу разливается прилив силы, как будто молнии наполнили его вены. У Тора и остальных рядом с ним были ошарашенные лица, особенно у Тора. Не обращая на них внимания, Бенджамин несколько раз подбросил Мьёльнир в воздух и поймал его. «Хороший молот». Сказав это, он передал его обратно Тору. «А, спасибо». Тор все еще не опомнился и смог принять его лишь полушутя. Бенджамин мысленно хихикнул. «Значит ли это, что я достоин?» «Нет, у хозяина просто есть система, так что вполне естественно, что ты можешь овладеть маленьким Мьёльниром. Именно эта система и является достойной. Бенджамин не знал, что на это ответить. Сбоку на лице Наташи появилась гордая ухмылка, а ее грудь надулась. Хех, видишь, это мой любимый. Она, естественно, гордилась тем, что у нее есть такой парень, который может поднять молот Тора. Это доказывало, что он очень достойный. Словно подстрекаемый чем-то, Тони надулся и тоже попытался поднять молот, но безуспешно. Стив и остальные тоже попытались. На это Наташа лишь покачала головой. Вздох, мужчины. Бенджамин не стал задерживаться. Отдав документ Наташе, он ушел, так как не хотел больше их беспокоить. Ему также нужно было приготовить ужин. Тем временем, здание Бакстера. Я вернулась. Ах, Сью, можешь подать эту штуку побыстрее? Я бы и сам достал, но не могу вытянуть руку в ту сторону. Сьюзан вздохнула, видя, что Рид все еще поглощен своими исследованиями. Она передала ему вещи, больше ничего не сказала, начав разбирать продукты. Наблюдая за ними, Бен Гримм вздохнул и покачал головой. «Эй, Сьюзи, ты уже поела?» «Да, я ужинала с кем-то раньше». Сьюзан сказала это вроде бы громким, но не очень тихим голосом, как будто хотела, чтобы ее услышал кто-то еще. Однако Рид ничего не ответил, как будто ничего не слышал. Бену показалось, что он вот-вот наступит на мину, и он не знал, что сказать. В этот момент появился Джонни и без тени так-то спросил. Это был парень. Бен посмотрел на него за то, что он спросил об этом, но у него был просто ничего не понимающий вид. Сьюзан закатила глаза, но все же ответила. Да, мы встретились раньше и немного поболтали. Потом он пригласил меня на обед. Понятно. Передай, пожалуйста, вот это. Рид по-прежнему не реагировал и продолжал просить ее передать что-то. Раздраженная, Сьюзен взяла его и шлепнула на стол. Неужели ты никак не отреагируешь на то, что твоя невеста обедает с незнакомцем? Да ладно, Сью, мы оба знаем, что на самом деле ты ничего такого не имела в виду. Перестань реагировать. А да, а если я пересплю с ним, ты будешь таким же? Ты говоришь это, чтобы меня взволновать. Я знаю, что ты этого не сделаешь. Рид даже не поднял головы и сосредоточился на бумагах, которые лежали перед ним, что-то набрасывая. Аркх. Сьюзан застонала и ушла. Бен вздохнул. Чувак, ты слишком сильно воспринимаешь ее как должное. Однажды ты действительно потеряешь ее. Ладно, я извинюсь перед ней. Хорошо. После того, как я быстро закончу с этим. Джонни и Бен посмотрели друг на друга, вздохнули и покачали головами. Больше они ничего не сказали и просто ушли. Оставшись один, Рид пробормотал про себя. Если я закончу с этим, то смогу пригласить Сью на свидание в космос. Уверен, ей понравится, а потом я. Некоторое время спустя, телефон Бенджамина зазвонил, когда он смотрел телевизор. ХМ, посмотрев на незнакомого абонента, Бенджамин поднял бровь и ответил. Алло, детектив, это я, Сьюзен. А, откуда у вас мой номер? Я пошла в 99-й краткий участок и попросила его там. Бенджамин потерял дар речи. Неужели они просто раздают наши номера, если кто-то попросил? Как дела? Ты занят? Нет, я просто прохлаждаюсь. Хочешь выпить? Так плохо? Да, ладно, где ты? Бенджамин вздохнул. Похоже, что-то случилось с ее стороны. Хотя Бенджамин чувствовал себя немного виноватым, что пьет с помолвленной женщиной, похоже, Сьюзен все равно пойдет пить, независимо от того, пойдет он или нет. По крайней мере, он может быть уверен, что к ней не пристанут незнакомцы или что-то в этом роде. Я просто сопровожу ее, чтобы выпить. Больше ничего. Ведущий, вы серьезно себе веришь? Заткнись, система. Получив адрес, Бенджамин позвонил Наташе. Нат, я сегодня буду пить с одним человеком. Кей, будь осторожен. Не трахни ее слишком сильно. Это не так, конечно. Бенджамин снова потерял дар речи. Эй, может, я пойду с тобой, мы можем заняться сексом втроем. Как я уже сказал, этим дело не кончится. Она уже помолвлена. А во, не думала, что ты любишь домашний уют. Ха-ха-ха, я просто шучу. Ладно, иди и веселись. Бенджамин вздохнул и покачал головой. У кого из парней есть такая несерьезная девушка? Он не знал, хорошо это или нет. Ладно, может и хорошо. Вскоре Бенджамин вышел из такси и нашел клуб, о котором говорила Сьюзен. Она уже была там, стояла в сторонке, и к ней приставали несколько парней. Увидев это, Бенджамин быстро направился к ней и взял Сьюзен за руку. «Извините, парни, она со мной. Эй, ты долго шел? Я здесь, хорошо? Они не причинили тебе вреда, верно?» Только скажи, и я их арестую. Я захватил с собой наручники. Сьюзен рассмеялась. Ты везде их с собой таскаешь или как? Да. Поймать нескольких мелких преступников на улице – это нормальное явление. Бенджамин хихикнул, и они вошли внутрь. Они заказали напитки в баре и нашли уголок, где можно было присесть. Клуб был переполнен, и свободных мест было не так много, поэтому они выбрали только тот, где был один диван, на котором могли сидеть два человека. «Ну что, хочешь поговорить об этом?» «Не стоит. Давайте просто выпьем и повеселимся. Как хочешь». Вот так двое пили и болтали. Пили и болтали. Пили, пили, пили, пили. Сьюзен выпила так много, что уже начала опираться на Бенджамина. Поскольку Бенджамин немного сдерживался, а его толерантность тоже выше нормы, он все еще мог мыслить здраво и сдерживать себя. Опираясь на Бенджамина, Сьюзен что-то заметила и улыбнулась. «Смотрите, смотрите, детектив. Что, эти двое?» Бенджамин посмотрел туда, куда она смотрела, и увидел пару, занимающуюся тайным сексом. «Хе-хе, какая скандальная парочка. Они действительно трахаются на публике. Ладно, думаю, ты уже достаточно выпила. Как насчет того, чтобы отправить тебя домой?» «Нет, я тоже этого хочу. Давайте сделаем это». Бенджамин вспотел. «Сьюзен, ты пьяна. Давай, пойдем». «Нет». Надулась Сьюзен и тут же села к нему на колени. Глава 14. Встреча с Мстителями 2. Бенджамин еще не успел отреагировать, а она уже вытащила его член и положила его между бедер. «Вау, ты такой большой, детектив, ты». Сьюзен не стала дожидаться его ответа и тут же повернулась, чтобы накрыть его губы своими. Бенджамин, будучи Бенджамином, больше не мог сдерживаться и впился в ее губы. После долгого поцелуя Сьюзен отстранилась и спросила, подняв глаза: «Разве мы не можем? Но ты, ша-ша-ша, меня не волнует, что он сейчас думает. В любом случае, мы еще не женаты. Это не измена». «Но это точно измена. Даже если это так, то он также обманывает меня со своими дурацкими исследованиями». «Он что, трахается со своими исследованиями?» Бенджамин продолжал мысленно возражать, но не мог произнести это вслух. В голове Бенджамина спорили две стороны. С одной стороны, просто сделай это, мужик ты или нет, сделай это, мать твою. А с другой стороны, ты с ума сошел? Ты используешь пьяную женщину. Она еще и помолвлена с мистером Фантастиком. Но тут появился еще один голос. Ведущий: переспать со Сьюзан Шторм равно 10 гаремным очкам. Обе стороны Бенджамина потеряли дар речи. Бенджамин снова посмотрел на лицо Сьюзен. Ее лицо было полно страха. Страха отказа. Она боялась, что он откажет ей. Тогда что это значит? Значит ли это, что у нее нет никакого обаяния? Поэтому Рид пренебрегал ею, нужна ли она вообще кому-нибудь? Бенджамин не знает, о чем именно она думает, но, видя ее выражение лица, он не может удержаться и снова целует ее. Ах, черт, к черту, система, у тебя есть какая-нибудь штука для подавления шума и присутствия? Хозяин может купить защитное поле от присутствия за 2000 МП. Оно не дает распространяться шуму вокруг хозяина, не позволяет другим людям смотреть в вашу сторону и блокирует все виды чувств, магические, технологические и прочие. Однако вы можете обозначить только область вокруг себя, и она не будет перемещаться вместе с вами. Действие длится 2 часа. Купить. Куплено поле антиприсутствия X1. Бенджамин тут же использовал его, и все, кто смотрел в их сторону, мгновенно перевели взгляд в другое место. Пока они целовались, Сьюзен начала сдвигать трусы в сторону и ввела в себя его член. «А-а!» Сьюзен громко закричала, как только член Бенджамина вошел в нее. «Он слишком большой». «Что это? Разве он не слишком большой?» Боль, которую она сейчас испытывала, была такой же, как в первый раз. Это даже немного отрезвило ее. Бенджамин закрыл ей рот рукой. «Ша-ша-ша! Ты же не хочешь, чтобы на нас смотрели другие?» «А-а!» Только сейчас до нее наконец дошло, что они находятся в общественном месте. «Ум, нам, наверное, надо стоять». «Подожди, ни за что, ты заставила меня так себя вести, мы не можем остановиться». Бенджамин усмехнулся и начал двигаться быстрее. Сьюзен прижалась к его шее и зарылась в нее лицом, чтобы не выпустить стон. «Хе-хе», она пытается сдержать стоны, чтобы ее не заметили. «Как мило». Естественно, Бенджамин не стал говорить ей, что их никто не заметит, поэтому промолчал. Он чувствовал, как ее стенки сжимаются еще сильнее, чем раньше. Бенджамин почувствовал, что открыл великий секрет. «Посмотри, как сильно ты прижимаешься ко мне». Тебя ведь заводит, когда тебя видит, как и полагается человеку, который в будущем получит суперспособность невидимости. Похоже, у нее есть тайный фетиш. Н нет, а, это не то, МММНН. Правда? Почему я не верю в это? А-а-а. Бенджамин приподнял ее бедра и стал быстрее двигать ими вверх-вниз. Это был первый раз, когда Бенджамин попробовал публичный секс, и это, конечно, возбуждающе. Бенджамин накрыл ее рот своим и продолжал в течение часа. За этот час Сьюзан кончила уже 5 раз, и вот-вот Бенджамин выпустит свою первую порцию. Я кончаю. Внутри. А, не волнуйся, сегодня мой безопасный день. Тогда бери все. А-а-а. Я снова кончаю на публике. Сьюзан задыхалась в его объятиях, когда Бенджамин снял ее со своего члена. Он взял со стола несколько салфеток и помог ей вытереться. «Ну как, это сняло с тебя напряжение?» Вздох, это было слишком волнующе. Боюсь, мое сердце несколько раз останавливалось. «Ха-ха, не волнуйся, никто не заметил». Сьюзан огляделась вокруг, и, конечно же, никто не смотрел на них. Она была уверена, что они и раньше шумели, но никто не обращал на них внимания, что было странно. Музыка слишком громкая, а свет тусклый. Естественно, они ничего не заметят. Бенджамин объяснил просто. Правда, Сьюзан все еще не была уверена, но другого логического объяснения не было, поэтому она могла поверить только в это. Она смотрела на сперму, все еще стекавшую по ней, и не знала, как реагировать. Вау, не могу поверить, что я занимался сексом на публике. Не думаю, что кто-то поверил бы мне, даже если бы я сказал это. Бенджамин язвительно улыбнулся. Я знаю, это моя вина, что я воспользовался тобой, пока ты была пьяна. Я заглажу свою вину, как ты захочешь. Сьюзен покачала головой. Нет, мы оба взрослые люди. Я знала, во что ввязывалась. Кроме того, я была инициатором. Если кто и виноват, так это я. Ладно, сейчас мы просто продолжим перекладывать вину на себя. Скажем так, я должен тебе, а ты мне. Или мы можем отменить это. Услышав это, Сьюзан на мгновение растерялась. Она улыбнулась. Конечно, давайте так и сделаем. Мы не будем отменять это и будем должны друг другу. Хорошо, но опять же, ты все еще твердый, даже после этого. А, не обращай внимания, обычно он не ослабевает даже после целой ночи. Сьюзан потеряла дар речи. Неудивительно, что твоя девушка не возражает против того, чтобы ты спал с другими. Она знает, что не может удовлетворить тебя в одиночку. Бенджамин смущенно кашлянул. Во всем виновата эта система окончательного жеребца. Сьюзан огляделась по сторонам и увидела, что все остальные по-прежнему смотрят куда-то в сторону. Тогда, может, я помогу тебе, только еще раз. А, ты уверена, я просто воспользуюсь своим ртом. Бенджамин посмотрел на ее красивый рот и улыбнулся. Тогда я буду рассчитывать на тебя. Сьюзан кивнула и наклонилась. Ее губы поцеловали кончик его члена, когда она начала брать его в рот. Бенджамин легонько поглаживал ее по волосам, пока она это делала. Заметив, что ее нижняя часть тела извивается, он на мгновение задумался и протянул руку к ее нижней части тела. «Ммм, ну, будет несправедливо, если я один буду кончать, поэтому я тоже потрогаю тебя, ммм». Так продолжалось около получаса, пока Бенджамин наконец не кончил. Сьюзан взяла его в рот и проглотила. «Глоток, ммм, я его выпила. Черт, как горячо, но тебе нужно выпить немного воды. Спасибо, нам пора идти, я провожу тебя до дома». «Не стоит, давай лучше найдем отель, а твоя девушка не против того, что ты гуляешь. Я уже сказал ей, что выпью с другом, но она настояла, что все равно все закончится сексом, так что она не против. В свою защиту скажу, что я действительно старался сдерживаться, понимаешь? Ха-ха, все в порядке, тогда давай продолжим в отеле». Сьюзан хихикнула. «Правда? Ну, я не против, если ты этого не сделаешь, но, не обращай внимания, я сказала ему, что собираюсь заняться сексом с незнакомцем, и он мне не поверил, так что он точно не поверит, даже если я действительно это сделаю. Неужели это так работает? А чем, черт возьми, думает этот идиот? Но что ж, раз уж так вышло, можно и насладиться ночью». Они нашли отель и начали целоваться и обниматься еще в лифте, пока шли по коридору к своему номеру. Как только они вошли в номер и закрыли дверь, они начали снимать с себя одежду и разбрасывать ее повсюду. Бенджамин обхватил ее за талию и приподнял, а Сьюзен обхватила его ногами, продолжая целовать. Донеся ее до кровати, Он положил ее на нее и начал водить пальцами по ее соскам, одновременно облизывая их. Тело Сьюзен содрогалось от каждого лизания, и через несколько минут она достигла кульминации. Когда она полностью намокла, Бенджамин приступил к следующей части. Он снова ввел в нее свой член. «А-а, детектив, ты такой большой. Сью, ты тоже очень тугая». Пока Сьюзен все еще называла его детективом, так как называть его Беном для нее было странно, а Бенджамин был слишком длинным, Бенджамин уже начал называть ее Сью. Бенджамин двигался все быстрее и быстрее, то и дело меняя позы, пока они продолжали свой роман. Через несколько часов Бенджамин лежал на кровати, а Сьюзен начала делать ему очищающий минет. Внезапно зазвонил телефон Сьюзен. Смутившись, она подняла трубку, чтобы посмотреть, кто звонит, и увидела, что это Рид. Бенджамин увидел, что она нахмурилась, и спросил, что случилось. «Это Рид, а?» Прежде чем он успел спросить что-то еще, он увидел, что она ответила на звонок, и тут же замолчал. «Что тебе нужно?» Сьюзен ответила сердито, но все равно продолжала облизывать его член. Бенджамин почувствовал странное возбуждение от происходящего. «Не может быть, неужели я действительно мерзавец? Я возбуждаюсь при мысли о том, что могу кого-то поиметь». Бенджамин не хотел этого признавать, но теперь он начал колебаться. Поскольку Сьюзен включила громкую связь, Бенджамин мог слышать Ирида. «Где ты? Почему ты не дома?» «Я в отеле, сосу чей-то член». Бенджамин потерял дар речи. Поскольку на другом конце провода тоже была тишина, Рид, похоже, тоже потерял дар речи. Рид вздохнул. «Ладно, я извиняюсь, хорошо, это моя вина. А теперь хватит нести чушь и возвращайся домой». Он действительно ей не верил. Сьюзен закатила глаза, пока ее рот все еще находился на члене Бенджамина. Ее вид еще больше возбудил его. «Разве ты не слышишь этот шум? Я действительно отсасываю кому-то прямо сейчас. Шлюх ММ шлюх». Однако Рид все еще не верил ей. «Зная тебя, это, наверное, просто мороженое, которое ты используешь, чтобы заставить меня думать иначе». «Неправда». Бенджамин мысленно поклялся. «Неужели этот парень действительно гений? Если я действительно ошибаюсь, то пришли мне фотографию, чтобы доказать это. Ты же не можешь, Сью, я знаю тебя. Хотя иногда ты поступаешь своевольно, в глубине души ты не сделаешь ничего иррационального. Ты прав, я действительно сейчас сосу мороженое». Сьюзен сдалась, но продолжала делать минет. «Но сегодня я не вернусь. Я сейчас в отеле и хочу спать. Пока». «Ну, хорошо, спокойной ночи». Сьюзен увидела, что звонок закончился, и надулась, держа член во рту. Он даже не сказал в конце «я люблю тебя». «Что это за жених?» «Сью, твое мороженое сейчас лопнет». «Имен, дай его мне, засунь его мне в рот». Бенджамин выплеснул свою сперму ей в рот, и она с жадностью проглотила ее. Выпив немного воды, они продолжили свою сессию. По какой-то причине Сьюзен двигалась теперь еще интенсивнее. Бенджамин ничего не говорил и просто делал свое дело. Когда Сьюзен больше не могла терпеть, они остановились и уснули, прижавшись друг к другу. На следующее утро они проснулись одновременно и увидели друг друга рядом. Бенджамин поцеловал ее в лоб и встал. Глава 15. Сьюзен Сторм. Проснись и пой. Пойдемте завтракать. Хорошо. Сьюзен улыбнулась. Давненько она не просыпалась с кем-то в обнимку. В последнее время Рид спал на столе или на диване, так как весь день работал над своими исследованиями. Это было действительно приятное ощущение. Бенджамин заказал еду в номер, и они оба позавтракали. После этого они зарегистрировались и ушли. Бенджамин проводил ее до здания Бакстера. «Ну, вот и все. Если тебе понадобится помощь, ты знаешь, как со мной связаться. Большое спасибо. Мне тоже понравилась эта ночь. Если я каким-то образом забеременею, я дам тебе знать, если он твой». Бенджамин чуть не споткнулся, услышав это. «Дайте мне передохнуть. Хе-хе, до встречи, детектив». Бенджамин лишь криво улыбнулся. «Ты тоже береги себя. Если он действительно мой, пожалуйста, не прячь его от меня. Я обязательно возьму на себя ответственность». Сьюзен на мгновение удивленно моргнула, а затем улыбнулась. «Хорошо». С этими словами Бенджамин ушел и направился домой. Оказавшись дома, он увидел Наташу, лежащую на диване в свободной одежде. «О, ты вернулся. Я же говорила, что все закончится сексом». «Да». Наташа рассмеялась. Затем она ухмыльнулась и стала сплетничать. «И что, ты сказал, что она помолвлена, но ты все равно это сделал. Ничего не поделаешь. Ее жених слишком глуп. Бенджамин вздохнул и рассказал ей, что произошло. Конечно, он не назвал ни одного имени и не рассказал всех подробностей. Но когда она услышала о том, как Рид позвонил, пока Сьюзан сосала ему, она рассмеялась и покатилась по земле. Ха-ха-ха. Он действительно поверил, что она сосет мороженое. Ха-ха-ха. Это уже слишком. Верно. В конце концов, она сдалась и призналась, что действительно сосала мороженое. Хотя интересно, какова была бы его реакция, если бы она действительно прислала фотографию. О, господи, это просто золотая комедия. Не могу поверить, что у тебя было много потрясающих секс-историй, а у нас только обычные. Разве нормальные не лучше? Иначе мое сердце не выдержит всех этих волнений. Бенджамин вздохнул. Нет, так не пойдет. Нам нужно сделать что-то безумное. Видя, как она силится что-то придумать, Бенджамин захихикал и не знал, что с ней делать. Вдруг он заметил пару наручников, которые все еще были у него. Я и забыл, что носил их с собой, хм. Может быть, Бенджамин усмехнулся и подошел к Наташе. Ты хочешь чего-то захватывающего? Да, тогда как насчет того, чтобы надеть на тебя наручники и тщательно допросить великую черную вдову? А разве это не нормально? Нормально, не так ли? Бенджамин сдался. Ну, мы все равно можем это сделать. Бенджамин снова был мотивирован. Итак, до конца дня Бенджамин связал Наташу и допрашивал ее очень-очень тщательно. Глава 16. Серийное похищение. Понедельник. Бенджамин отправился на работу как обычно. Новых дел не было, поэтому они просто продолжали работать над старыми. Работая над старыми делами, Бенджамин нахмурился. Еще одно дело о пропавшем человеке. Бенджамин нахмурился, поскольку это было не единственное дело о пропаже человека, с которым он столкнулся в старых делах. Он пока отложил их в сторону, так как обычно такие дела занимают слишком много времени, а они уже объявили их в розыск и просто ждали новостей.